Я достал список, который сделал по материалам журнала «Вау». Десмонд зачитал мне адреса и телефоны девушек. Я занес их против каждого имени. Потом я достал из кармана фотографию, сделанную Уэбом, протянул ему и спросил. — Сделайте одолжение. Посмотрите, пожалуйста. Он мельком глянул на фотографию, но вдруг его глаза задержались, и несколько секунд спустя он сказал. — Кому же это я делаю одолжение? Я спросил. — Вы не знаете, кто это? Кто эта девушка? Он покачал головой, слегка озадаченный. Ах, эти мужчины, все они одинаковы. Нет, не знаю, но хотел бы знать. А почему вы решили спросить меня, не знаю ли я ее? Ну, я думаю, что это одна из натурщиц журнала, а поскольку вы со всеми ними знакомы, может быть, кого-нибудь узнаете? Выражался я достаточно невнятно, но Десмонд понял. — А, — сказал он, — нет. Но, возможно, я могу помочь вашему расследованию. Прекрасная идея. — Я понял, что вы хотите поговорить с каждой из девушек. — Правильно. — Прекрасно, — улыбнулся он. Тут я могу вам помочь. Так сказать, дать старт. Он посмотрел в сторону бассейна и позвал. Рэйвен! Рэйвен? В моем списке была Рэйвен Маккена, декабрь. Тут я обнаружил, что с моим мышлением происходят страшные вещи. Я помнил наизусть имена и фамилии девушек, и стоило мне вспомнить какой-либо из них, в моем сознании возникало соответствующее фото из журнала «Вау». Я уже говорил, что ни одном из фото лица натурщиц видно не было. Поэтому, как бы ужасно не выглядела эта мысль, но каждая из этих очаровательных девушек представлялось мне, простите, попкой. Как только я вспомнил имя Бэнк, я мысленно видел хорошенькую попку. А как иначе могло быть? Другой-то информации у меня не было. Нет, поверьте мне, друзья, такое может случиться с кем угодно. Это может случиться даже с вами. Я помнил мисс Декабрь. Ах, как хорошо я помнил ее на цветной вкладке декабрьского номера. Рэйвен Маккена была снята в момент, когда она выходила из бассейна. Нагая, как и все натурщицы, на таких снимках, она выходила из воды по лестнице, а фотограф совершенно очевидно находился в воде, охлаждаясь и снимая снизу вверх. Будем откровенны. Существует множество видов красоты. Восходы и закаты, белый парусник на голубой волне, леса, горы — это все красоты природы. Но такой снимок, как снимок декабря, это особая красота. Помню, когда я впервые увидел этот снимок, я подумал, если это декабрь, то в этом году зимы не будет. Из бассейна раздался звонкий женский голос. — Да? — Минуточку, Скотт, — сказал Десмонд. — Она, наверное, вся мокрая и не может войти сюда. Он вышел, а я сидел, размышляя. Потом Десмонд позвал меня. — Скотт. — Да. — Идите сюда. С таким же успехом разговаривать можно и в бассейне. Я вышел из гостиной в патио, пересек его, и по тропинке, выложенной кругляшками из красного дерева и окруженной филодендронами и папоротниками, направился к бассейну. Над головой была решетка, увитая плющом, для создания укрытия от прямых лучей солнца, а может быть для того, чтобы те, кто живет на верхних этажах, не пялились на купающихся. Бассейн был неправильной формы, большой, со сверкающей чистой водой голубоватого оттенка от кафельных стен и дна. Десмонд сидел на складном стуле с парусиновым сиденьем у металлического столика. Рядом с ним, опираясь о стол, лицом ко мне стояла Рэйвен Маккена. — Ну, скажу я вам, мы далеко ушли от тех времен, когда вид развязавшегося шнурка на женском ботинке мог свести мужчину с ума. Мы ушли от этого далеко, и еще дальше многих. Но вид Рэйвен Маккены в цельном черном купальнике мог свести с ума. Она была высокой, с копной тяжелых от воды черных, как черна загробная жизнь волос, с яркими губами и блестящими черными глазами. В глазах ее был вопрос, а на губах — ответ. А изгибы ее фигуры... Когда она родилась, и доктор сказал «это девочка», он не сказал и половины правды. Он высказал свое суждение, явно недооценивая новорожденную, примерно 22-23 года назад. Десмонд махнул рукой в сторону девушки и сказал, «Рэйвен, это Шел Скотт». Она ослепительно улыбнулась и сделала шаг мне навстречу. Купальный костюм ее отличался от всех купальных костюмов, которые мне приходилось видеть. Похоже, он был из джерси. Джерси, в отличие от многих материалов, не толст и не скрывает формы. Джерси обычно идет на кофточки и платья, а не на купальники. Джерси — материал легкий, тонкий, облегающий. Купальные костюмы должны шиться из джерси. Даже в сухом виде эта ткань, как влитая, сидела на фигуре Рэйвен, а сейчас влажная, она, казалось, плавилась на коже, облегая каждую пору.